Проход, сотворенный мной, был достаточно мал, и единственной причиной, по которой мы смогли через него протиснуться, было то, что мы оба оставались крошечными и щуплыми. Но даже так, я ощутила, как кусты срывают с меня мантию. Когда мы выбрались наружу, я увидела луну в небе. Мы находились посреди леса, и деревья выглядели знакомо. Мы оказались посреди запретного леса. Глава 46. Гиббон. Было темно, но я продолжала собирать все больше и больше насекомых. У них было три основных стратегии выживания зимой. Первая – избегать холода. Некоторые насекомые мигрировали в теплые края, как птицы. Например, бабочки таким широко известны. Другие могли прятаться на дне прудов, где температура более стабильна, чем на поверхности. Некоторые зарывались в землю, на глубину, которая не промерзает. Некоторые насекомые жили зимой почти так же, как летом. К таким относились клещи и снежные блохи. А некоторые просто замерзали, впадая в анабиоз, просыпаясь лишь с возвращением весеннего тепла. Сейчас в моем распоряжении оставались только насекомые из второй группы. Остальных либо не было поблизости, либо они бы погибли от холода. Вокруг, под спудом снега и холода, все еще теплилась жизнь, но это ни в какое сравнение не шло с тем взрывом жизни, который я наблюдала осенью. Я набросила на себя и Поттера согревающие чары и сказала: «Нужно вернуться к замку. Они наверняка первым делом пересчитают учеников и нас с тобой будут искать в первую очередь». «Ага», — мрачно ответил он. Ему удалось сохранить свою мантию-невидимку, так что для нас было еще не все потеряно. Еще оставался шанс незаметно проникнуть в замок, хоть наше отсутствие в комнатах, по-видимому, уже засекли. Прошло не так уж много времени, может, минут 10 с момента, как сработала сигнализация. Тем не менее, чем больше времени пройдет, тем больший размах приобретет всеобщая тревога, и тем больше проблем мы получим. Будь я одна, то, наверное, смогла бы придумать, как отмазаться. Вот только для этого я недостаточно хорошо знала Поттера, вдруг он тут же выложит все, как на духу. Возможно, это было бы наилучшим выходом из положения. Гигантская смертоносная змея под школой, уж об этом администрация точно должна узнать. Я отправила насекомых вверх, но время было уже слишком поздним, и огни на замке не горели. Ни одно из доступных мне насекомых не обладало настолько хорошим зрением, чтобы различить замок среди ночи. Лес располагался к востоку от замка. Я не очень-то хорошо умела определять направление. Вокруг всегда были мои насекомые и города. В городе насекомые всегда были активны. Человеческие жилища позволяли им жить в тепле круглый год. Ориентироваться было легко. В зимнем лесу задача существенно усложнялась. «В какую сторону?» – спросил Поттер. «Максимум, что я могла, так это выбрать направление. Согревающие чары гарантировали, что до смерти мы не замерзнем, а среди зимы, вероятно, самые опасные монстры впали в спячку. В то же время, поблизости могли оказаться еще тролли. Я управлялась с магией намного лучше, чем еще несколько месяцев назад, но понятия не имела, на что способен Поттер. Поддержит он меня или сбежит, крича в страхе. В конце концов, то, что он был гриффиндорцем, не делало его автоматически храбрецом, лишь говорила о его желании стать таковым. «Давай вон туда», — сказала я. Я понятия не имела, в правильную ли сторону мы идем, но у нас был выбор. Либо куда-то идти, либо забиться в нору до утра, пока мои насекомые не смогут определить направление до замка. Последнее, чего мне бы хотелось, узнать, что гигантская змея передумала и решила устроить себе полуночный перекус. Он кивнул. «Раньше меня всегда влекло к чему-то в центре леса необъяснимое чувство. Сейчас я чувствовала его вновь. Я собиралась исследовать это место, но уж точно не сейчас. Зная, что то место находится в центре леса, и как далеко мы прошли под землей, я могла предположить, что мы находимся в части леса, прилегающей к Хогвартсу. Значит, нужно было просто повернуться спиной к чем бы оно ни было, пойти вперед, и мы рано или поздно окажемся возле замка». Внезапно я схватила Поттера за мантию и прижалась к нему. «Тихо», — сказала я. Затащить нас обоих в подлесок было непросто, но, прошептав заклинание левитации, мне удалось приподнять несколько веток, чтобы мы оба сумели под них проскользнуть. Мне не хотелось так сильно ограничивать свою свободу маневра, но попытка спрятаться была лучшим, что я смогла придумать для нашего спасения. Нас окружали несколько групп мужчин. Поттер молча замер в темноте возле меня. «Поверить не могу, что он просит нас это сделать на Рождество», — произнес один из двух мужчин, выходя на прогалину. «Самое лучшее время. Они не ждут нас, и мы сможем прощупать их оборону», сказал второй. «Темный лорд выдал нам достаточно заклинаний, чтобы нас не обнаружили, но он так и не придумал, как попасть внутрь. Почему вообще мальчишка так важен, а?» спросил первый. «Он во младенчестве выставил темного лорда в дурацком свете», ответил второй. «А еще, о нем существует пророчество, хотя, похоже, никто точно не знает, о чем там речь. Почему я обо всем узнаю последним? Потому что ты идиот, который язык за зубами держать не умеет. Угу, но ты что, правда веришь, что мы найдем мальчишку и любимое детище Эйвери? Здесь, в сочельник, провидец, служащий темному лорду, один из лучших», ответил второй мужчина. «Хотя и он может ошибаться. Пророчество – запутанная штука. Никогда им не доверял. Я тщательно запомнила их лица. Дамблдор обязательно увидит их лица, ну, или, может быть, Снейп. Уж я постараюсь. Посмотрим, получится ли их опознать. Но она все-таки была уверена, что мы их найдем». «Ага», – ответил второй. Он был ниже и выглядел покрепче первого, и взгляд у него был гораздо более жесткий. Первый же мужчина был моложе и впечатление сильно сообразительного парня не производил. «Только нам, якобы, нужно быть осторожней. Ужас 33, идет с ним бок о бок. Насколько вообще опасной может быть первогодка?» – спросил первый. «Я и в одиночку с девчонкой справлюсь. Она тролля убила», – сказал мужчина. Эйвери проверял. «Хотя сомневаюсь, что она что-то сможет против взрослого волшебника. Значит, нам просто нужно их найти», – проговорил первый, «и привести к темному лорду, только мальчишку». Он сказал, «девчонку убить». Я почувствовала, как напрягся Поттер за моей спиной, и крепко сжала его плечо, предупреждая, «если бы волшебников было двое, у меня еще был бы шанс. Порошкать мы и хорошего крепкого ножа могло оказаться достаточно, хотя, конечно, все зависело от того, насколько они подготовлены. Как бы то ни было, среди деревьев я слышала еще три группы по два человека. Они прочесывали лес частой гребенкой, и если я нападу на этих двоих, остальные поспешат на помощь. Я никак не могла ввязаться в бой против восьми взрослых волшебников одновременно. Вполне возможно, и с двумя проблемы будут. Тот факт, что число насекомых в моем распоряжении было намного меньше обычного, также делал это столкновение чрезвычайно опасным. Раскрыть мой секрет и заставить врагов задохнуться я тоже не могла. Плохо было то, что остальные группы оказывались к нам все ближе и ближе. Я задалась вопросом, не используют ли они какое-то неизвестное мне поисковое заклинание, слишком уж целенаправленно двигались. Вариантов у нас было не так уж много. Можно было попробовать прятаться дальше, но похоже было, что они как-то чуяли наш запах. Можно было бежать, но так заклинание в спину получить еще проще. Можно было вступить в бой и умереть. Ни об одной из этих возможностей размышлять не хотелось. Наверное, наилучшим вариантом для нас было вернуться ко входу в подземелье Хогвартса. Возможно, Поттер сможет натравить монстра на наших преследователей, что было бы восхитительно иронично. Если повезет, они поубивают друг друга и решат таким образом наши проблемы. Трудность была в том, что до входа в подземелье было 10 минут хода. Даже та загадочная штука, что притягивала меня все это время, и то была ближе. Закрыв глаза, я потянулась туда своей силой. Мои способности всегда усиливались, когда я чувствовала себя загнанной в угол. И пусть силы у меня были совсем не те, работали они очень похожи. В конце концов, магия была продуктом моего разума, а воспоминания о том, как работали прежние силы, все еще были свежи. Я ощутила их внезапно, в один миг. Они были чужеродным присутствием на границе восприятия. Это были насекомые, но размерами они превосходили любых, что мне когда-либо приходилось использовать, исключая разве что Атланта и его родню. Целую секунду я устанавливала над ними контроль, они боролись с моей волей так, как не боролось ни одно насекомое до того. Получив контроль над их зрением, я обнаружила, что это пауки. Трудно было точно оценить пропорции, но похоже было, что они величиной с крупную собаку, а может и размером с лошадь. Мне отчаянно захотелось узнать, что они такое, но сейчас было не время и не место. Поттер чихнул у меня над ухом, и вдруг укрывавшие нас ветви разлетелись в стороны, и нас выволокло под прицел чужих палочек. Один из волшебников присвистнул, и я почувствовала, как другие приближаются. «Это ж Поттер и его ручная грязнокровка», — сказал первый, туповатый волшебник. Он наставил на меня палочку и ухитрился схватить мою, пока я отвлеклась. «Нам велели убить грязнокровку», — сказал второй волшебник. «Как думаешь, Эйвери заплатит, если притащим ее к нему?» — спросил первый. По лицу второго расплылась мерзкая улыбочка. У него для нее заготовлено что-то очень неприятное. За все дерьмо, что она сотворила с чистокровными детьми, и по делам ей. Да и Эйвери в последнее время совсем на измене. Это была основная причина, почему нельзя набирать в команду идиотов. Они не умеют следовать указаниям. Как бы мне лучше поступить? Молчать или притвориться испуганной и заплакать? Это может подтолкнуть их к моему убийству. «Отпустите нас, а не то!» — закричал позади меня Поттер. Они даже палочку у него отобрать не почесались. Слишком презрительное отношение, за которое они вполне могут поплатиться, если доживут. Я была достаточно близко, чтобы схватить у него палочку и воспользоваться ей. Хотя с учетом направленных нам в лицо палочек, это была бы не самая лучшая идея. По крайней мере, без какого-то отвлекающего маневра. Один из них взмахнул палочкой, и Поттер упал на землю, крича. Пытка продлилась совсем недолго, но, казалось, прошли часы. Мои насекомые были бы хорошо видны на белом снегу. Так что я спрятала их движение под платьем, распределяя их внутри моей мантии в полной готовности к атаке. Некоторые из них доставали вещи из моей мошны, включая порошок тьмы, петарды и другие вещи, которые мне могли пригодиться. Нож был чересчур тяжел для насекомых, так что я оставила его в сумке. Вряд ли я вообще успела бы его применить, Гиббон, — проговорил один из мужчин, вышедших из-за деревьев. «Вы их нашли. Это великий день для темного лорда». Другой посмотрел на меня и спросил: «Почему грязнокровка еще жива?» «Мы решили, что Эйвери захочет провести с ней несколько приятных часов», — ухмыляясь, сказал Гиббон. «Может, хоть помысить перестанет». «ХМПФ», — сказал третий. «Ну что, надо нам валить». Дамблдор в замке поднял тревогу. Наверное, он добавил еще несколько сигнальных заклинаний, о которых не знал темный лорд. «Темный лорд не говорил, что нам нельзя сперва поразвлечься с мальчишкой», — сказал Гиббон. Он вновь поднял палочку. «Он и обратного не говорил», — сказала я. «Что, он велел вам привести к нему мальчика целым и невредимым? А вы что устроили? Круциатусом его приложили? Думаете, он обрадуется, когда об этом узнает?» «Чтобы ты понимала, сучка», — спросил он. Он направил на меня палочку, и в следующий миг мир утонул в боли. Я рассмеялась. Было больно. По привычной мне шкале было больно на 8 баллов из 10. И все же, мне раньше перепадало и 12, и никакая боль, испытанная впоследствии, не шла с тем разом ни в какое сравнение. Покачнувшись, но устояв на ногах, я заставила себя улыбнуться. «Чё?» — произнес мужчина, и рука его, держащая палочку, вдруг ослабла. «Обычно я не даю людям таких шансов», — произнесла я, — «но сегодня побуду доброй. Бегите, и я позволю вам остаться в живых, по крайней мере, сегодня. Если нет, я вас убью. Я убью ваших друзей, ваши семьи. Уничтожу все, что вы когда-нибудь любили». «Никуда мы тебя не потащим», — фыркнул мужчина. «Вот еще, возиться с тобой». Он решил попробовать меня убить. Я предупредила. Насекомые вложили порошок тьмы в мою ладонь, и я бросила его на землю, одновременно уклоняясь. На том месте, где я только что стояла, пронесся зеленый всполох, но существа, которых я призвала, уже были на деревьях. Они упали на людей. В кромешной темноте сверкали зеленые вспышки, слышались крики умирающих. Я бросилась вперед и схватилась за палочку в руках у пожирателя смерти. Его рука сжалась сильнее, но я уже дотянулась до его рта и впихнула туда петарду. Я почувствовала, как расслабилась его хватка, и мужчина начал падать. Очевидно, рождественские петарды оказались не такими уж и безопасными, как должны были. Секунду спустя все было кончено. Пауки потащили людей вглубь леса. Я слышала, как заворочился на земле Поттер, приходя в себя после боли и пытаясь сделать что-нибудь полезное. К тому времени, как порошок тьмы стал выветриваться, на земле лежал лишь один мужчина. Он был без сознания. От его челюсти ничего не осталось. «Эписки», — сказала я. «Эписки». Этого не хватило бы, чтобы восстановить его челюсть, но остановить кровь мне удалось. «Что ты делаешь?» — спросил Поттер. «И где остальные?» «Я заметила на деревьях каких-то гигантских пауков», — сказала я. «Выглядело все так, словно они готовятся напасть, так что я подбросила немного порошка тьмы, чтобы помочь им. А это, спросил он, Аврорам может быть полезно, если будет кто-то, кого можно допросить, сказала я. Надо просто его связать и принести в замок. Скорее всего, они забудут снять с нас баллы, если мы принесем его, отвлекутся. Он уставился на меня, лицо его было напряженным и вымотанным. Я сняла с мужчины мантию и связала ей руки у него за спиной. После смерти Филча я нашла инструкцию для заклинания левикорпус. Движение палочкой, и мужчина болтается в воздухе, подвешенный за лодыжку. «Идем», — сказала я. У болтающегося у нас за спиной мужчины не хватало половины лица, но я была уверена, что волшебная медицина сможет восстановить его достаточно, чтобы он смог отвечать на вопросы. Меня не покидало чувство, что сегодняшний инцидент благотворно скажется на моей репутации среди некоторых людей, но, скорее всего, он же передвинет меня сильно вверх по списку Волдеморта. Было здорово оставаться идеей фикс для одного лишь Эйвери, но убийство пятерых пожирателей смерти и захват еще одного – слишком сильный удар по их организации. Такие люди, как он, как правило, не переносили неудач и часто принимали их близко к сердцу, как нечто личное. Теперь мне следовало быть даже более осторожной, чем раньше. Теперь захваченный мужчина летел впереди. Его лицо вписалось в толстую ветку. «Мне было все равно, что ты скажешь им про змею?» – спросил Поттер. «Правду», – ответила я. «Мы гуляли после отбоя, исследовали школу, провалились в секретный проход и упали в змеиное гнездо. Они ее убьют», – сказал он. «И правильно сделают», – ответила я. «Если бы ты не говорил по-змеиному, она бы тебя съела». Он бросил на меня странный взгляд. «Я бы смогла сбежать, но тогда все винили бы меня», – продолжила я. «Из-за чего, вполне вероятно, я в итоге оказалась бы в Азкабане. Она – личность», – проговорил он, – «как и все змеи». «Ты раньше разговаривал со змеями?» – спросила я. «Конечно. А ты?» «Нет, я думал, все волшебники могут. Как прыжки?» «Прыжки, как в людях будущего 34», – пояснил он. «Ну, как будто перемотка. Раз и там. У меня однажды получилось, когда за мной гнались. Ты имеешь в виду?» «Аппарировал?» Он покачал головой. «Ощущения другие были. Когда аппарируешь, тебя как будто протягивает сквозь тесную трубу. В тот раз было что-то другое. Он говорил о магических выбросах. По-видимому, он в тот момент бодрствовал и запомнил, что произошло. Интересно. Ну, я по-змеиному говорить не умею», — сказала я. «Должно быть, это редкий талант, как у провидца, или метаморфа, или еще кого». Он нахмурился. «Это значит, другие волшебники тоже не посчитают ее личностью». «Я точно не считала. Конечно, я могла ошибаться. Я достаточно пообщалась со случаями 53, чтобы знать, что внешний вид совсем не обязательно соответствует внутреннему миру. Обладала ли змея собственным сознанием, и если да, правильно ли будет отправить волшебников на охоту за ней? Она опасна, и обязательно кого-нибудь убьет», — сказала я. «Она никого не тронет», — ответил он. «А я даже научу тебя говорить по-змеиному, чтобы ты смогла с ней пообщаться. Я не уверена, что этому можно научить», — сказала я. «Думаю, это магический дар. Ты можешь ошибаться», — сказал он. Нахмурившись, я принялась обдумывать ситуацию. Змея пока что сидела тише воды, ниже травы, но сообщить о ней властям все равно следовало бы. «Я оставлю за собой право передумать», — сказала я. Он радостно гикнул. «Но вот что мы скажем Дамблдору и Аврорам», — продолжила я. «Они обязательно попросят тебя дать им посмотреть свои воспоминания. Я скажу тебе, откуда начинать их. Сделай все так, и змея будет в безопасности. Если повезет, я тоже не пострадаю». Глава 47. Шаги. «Акромантулы?» – спросила девочка. «Вот значит, как их называют». Грюм посмотрел на Тейлор, нахмурился. Уже куча людей все уши ему прожужжили о ней, и ничего хорошего он не услышал. Эберт была слизеринкой, и это было ожидаемо, с учетом всего остального, что он о ней слышал. Она была умна, склонна к насилию и опасна. Идеальный рецепт для темного лорда в процессе становления. Ничего из увиденного не убедило его в обратном. Другие волшебники смотрели на нее и видели невинную маленькую девочку. Они помнили нелепый слух, что маглорожденные колдуют хуже других. Они полагали, что девочка так же невинна, как ее внешность. Грюм видел монстров, прячущихся за глазами детей, и его не покидало тревожное чувство, что и сейчас он смотрит на одного из них. В ее глазах не было вины, не было страха. Любой обычный ребенок оказался бы потрясен случившимся, даже сейчас, Часы спустя, мальчику дали успокаивающее зелье, а ей, даже не потрудились таковое предложить. Достаточно, чтобы понять, что Дамблдор и персонал школы знали, с девочкой что-то серьезно не так. Откуда ты знала, что они будут там? Потребовал Грюм. Иногда я знаю вещи, ответила девочка, пожимая плечами. Я всегда думала, что это просто моя стихийная магия защищает меня. В твоем возрасте она перестает быть стихийной, сказал Грюм. Особенно, если ты пользуешься ей постоянно. Эберт вновь пожала плечами. У меня бывают мимолетные видения, обычно связанные с вещами, собирающимися причинить мне вред. Это облегчает предпринятие шагов. Грюм слышал о некоторых шагах, которые любила предпринимать Тейлор, и ни один из них ему не нравился. Школа прикрыла историю мальчика с волдырями, но Грюм знал, кто там был настоящим подозреваемым. Сколько еще дел натворила девочка, которые не стали достоянием общественности. «Я слышал, тебя проверяли в связи со смертью Аргуса Филча», — сказал Грюм. «Послали парочку тупиц. Внезапное предъявление обвинения иногда помогало. Приведенные в замешательство люди совершали ошибки, говорили то, чего не собирались. Они ничего не нашли потому, что я его не убивала», — ответила Эберт, пожимая плечами. Она была слишком спокойной, слишком уверенной. Первогодка должна была дрожать от страха от одного его вида. Тейлор же смотрела на его шрамы бесстрастно, без каких-либо признаков омерзения. Это было необычным для чистокровных, и еще менее обычным для маглорожденных. В самом крайнем случае они, как правило, таращились с любопытством. Эберт вела себя так, словно видела вещи похуже в прошлом, хотя, возможно, она просто могла превосходно удерживать покерфис. В конце концов, она была слизеринкой. Тем не менее, он просмотрел записи, и мотив там отсутствовал. Скорее всего, Филч столкнулся на узкой дорожке с пожирателем смерти, затаившим обиду. Наживать себе врагов в лице всех выпускников школы в магической Британии за последние 20 лет и правда было не очень умно. Не тогда, когда у тебя отсутствует магия для защиты. Допрашивать Эберт по этому делу может оказаться дохлым номером. Если она убила, то скрыла все достаточно хорошо, чтобы быть уверенной, что Филча никогда не найдут. Если не убивала, то допрос лишь вызовет в ней враждебность, из-за чего она станет хуже как свидетель в более важных вопросах. Значит, вы с Поттером потерялись, когда упали в дыру в секретном проходе. Затем обнаружили, что оказались в запретном лесу. Что случилось потом? У меня было озарение, что пожиратели смерти приближаются, ответила девочка. И другое, предупреждающее об акромантулах. Я решила посмотреть, не выйдет ли так, что обе стороны, явившиеся убить меня, вместо этого уничтожат друг друга. Тейлор произнесла это холодно, словно смерть пяти мужчин и причинение увечий еще одному совсем ее не беспокоили. Грюм побывал на месте преступления и обнаружил палочки, покрытые кровью, подтверждающие ее историю. Следы, по которым он прошел, показали, что еще двое пожирателей смерти сбежали. Вероятнее всего, аппарировали. Там была кровь, указывавшая, что они были ранены. Если повезет, то по крайней мере один из них умер еще до того, как смог получить помощь и избавиться от яда. «То есть ты решила убить их всех?» — сказал Грюм. «Они решили убить самих себя», — спокойно ответила Эберт. «Я просто не стала их спасать». «Хорошо, и что случилось потом?» «Я бросила порошок тьмы, когда увидела, что акромантулы собрались напасть», — ответила она, и сунула рождественскую петарду этому парню в рот. «Я в шоке, что вы даете их детям, хотя мне оттуда выпала милая шляпа». Она указала на свой головной убор, лихая разновидность берета, разукрашенная в цвета слизерина, хотя на краю берета Грюм заметил немного крови. Ему стало интересно, не знала ли Эберт о том, или знала, но все равно сознательно надела берет в качестве устрашающего фактора. «Акромантулы убили тех, кто находился в отдалении, но даже не взглянули в нашу сторону, вероятно из-за того, что мы были маленькими и щуплыми, а у них оказалась масса еды. Я подлечила парня, которого взорвала, насколько смогла, затем потащила его в замок при помощи заклинания, которое поднимает людей за ногу. Уверена, директор поведал вам остальное». Она не боялась Дамблдора, но также на ее лице не было этого восхищенного выражения преклонения перед героями, каковое имелось у многих более молодых детишек. Для маглорожденных это не было чем-то необычным. Они не знали, кто такой Дамблдор и что он собой представляет. Хотя у Грюма было ощущение, что эта девочка точно знает, что собой представляет Дамблдор, и это совсем ее не беспокоит. Совпадает с тем, что рассказал Поттер, заметил Грюм, поворачиваясь к Снейпу и Дамблдору. Он допрашивал их раздельно, хотя не сказать, чтобы это имело какое-то большое значение. У них было по крайней мере 20 минут, чтобы согласовать свои истории. Пацан Поттеров не тянул на очень хорошего лжеца, несмотря на то, что Грюм знал. Все дети врут. Хотя эта девочка, без сомнений, соврала. «Отошлите девчонку прочь», — сказал Грюм. «На то время, пока мы будем просматривать воспоминания в омуте памяти, он не стал бы доверять Эберт, что та не пырнет его ножом, пока лицо Грюма будет в омуте. Также это было верно насчет всех остальных, за исключением самого Дамблдора, но еще более верно в отношении Эберт». Грюм выждал, пока девчонку не услали, и затем спросил: «Вы ей верите?» «Не уверен, что верю им в части о том, как они оказались в запретном лесу», — сказал Дамблдор. «Но я и правда верю, что снаружи они встретились с пожирателями смерти. О, мужчина, которого они притащили с собой, определенно пожиратель», — согласился Грюм. «Моя тщательно подобранная команда допрашивает его прямо сейчас, ну, как могут, принимая во внимание состояние его челюсти. Возможно, это был именно тот прорыв, в котором они нуждались». Грюм был уверен, что в департаменте есть агенты Волдеморта, но если они смогут их вычислить, может потребоваться длительное время на восстановление баланса сил. Даже просто раскрытие того, как Волдеморт всегда оказывался на шаг впереди, могло помочь с ответными засадами на его людей. Успех порождал успех, и чем больше Волдеморт побеждал, тем больше людей стекалось под его знамена. Несколько поражений помогут приостановить этот поток, и может быть даже вынудит высшие чины в министерстве приподнять свои жопы и сделать хоть что-нибудь. «Давайте первыми посмотрим воспоминания парня», — сказал Грюм. Его собеседники переглянулись, затем кивнули. Трое мужчин опустили лица в чашу. Воспоминания Поттера были испорчены. Видел он не так уж и много, и оказался приведен в смятение проклятием Круциатус, которое сделало все воспоминания рваными и ненадежными. Воспоминания девочки были кристально четкими. Первая часть противостояния прошла точно так, как вспомнил Гарри, но воспоминания показывали все четче. «Стоп», — сказал Грюм. «Повторите вот это». Они снова прослушали пожирателей смерти. Прямо перед тем, как они нашли детей. «У Волдеморта есть провидец?» — спросил Грюм. «Достаточно точный, чтобы указать общую область, в которой окажутся дети. Это неприятно. Это что-то новое», — сказал Снейп, оглядывая омут. Грюм нахмурился и повернулся к Дамблдору. «Большинство провидцев и плевка не стоят, но хороший провидец в неправильных руках — это плохо. Твоя подручная провидица все еще здесь, верно? Сивилла ровно там, где и всегда», — ответил Дамблдор. «И ее навыки, пускай и настоящие, как правило, переоценивают в известной степени». «Да вы только посмотрите», — Грюм потряс головой. «У пожирателей смерти уже слишком много преимуществ. Нам нужно не дать им заполучить еще больше». Сцена продолжилась. Грюма удивило, что Эберт не оказалась более агрессивна. После того, что он слышал, Грюм ожидал, что она откатится в кусты и схватит палочку Поттера, или сделает что-то еще, вместо того, чтобы просто сидеть на месте и ждать. Оказаться в ловушке с наставленной палочкой было бы достаточно для любого другого волшебника, но «она ждет», — указал он. «Тянет время. Она знает, что они приближаются». Когда их нашли, глаза девочки были закрыты. В этом ли моменте она узрела, что приближается? Если да, то это была потрясающая способность. Грюм наблюдал за Эберт, пока Круциатели Поттера. Большинство детей ее возраста закричали бы, увидев, что их напарника пытают прямо рядом с ними, особенно зная, что они будут следующими. Эберт просто бесстрастно наблюдала за ним, и единственным признаком хоть какой-то реакции были лишь слегка сжавшиеся губы. Мгновение спустя она дразнила их. Прерывание их планов по дальнейшей пытке парня выглядело намеренным. По лицам Снейпа и Дамблдора он увидел, что они также это осознали. Они снова остановили воспоминания. «Она хотела, чтобы они переключились на нее вместо Поттера», — сказал Снейп. Дамблдор нахмурился. «Потому что думала, что он сломается. Было ли это из-за того, что она знала, что акромантулы еще не прибыли? Тактика затягивания времени, не вмешиваться в пытку Гарри сработала бы так же хорошо, даже лучше в некоторых смыслах, из-за того, что затем пожиратели начали бы пытать ее, возможно, удваивая время, имевшееся у детишек, до того, как Тейлор убьют. Это был неявный, но все же героический поступок. Означало ли это, что она была не так уж плоха, как на это указывало все то, что он видел до нынешнего момента? Грюм и сам не знал. Даже пожиратели смерти время от времени проявляли милосердие, все, кроме совсем безнадежных. «Она не упоминала пытку в своей истории», — сказал Грюм. «Такого я не ожидал». Поттер тоже не упоминал, но он был гриффиндорцем. Он, вероятно, ненавидел все, что заставляло его выглядеть слабым, особенно перед девчонкой. «Возможно, она посчитала это несущественным», — заметил Снейп. «Она уже пострадала от чего-то похожего ранее. Не было никаких записей об убийстве семьи Эберт, и это вызывало беспокойство. Возможно, что были и другие убийства маглорожденных, о которых никогда не слышали Авроры. Единственным указателем на то, что таких убийств не происходило, были книга и перо. Было легко сопоставить известные имена с убитыми. Почему семья девочки просто исчезла, тогда как остальным придали вид несчастных случаев? Продолжим, сказал Грюм. Девочка немного покачнулась, когда по ней ударила Круция. Все ее мышцы были напряжены, но на ее лице ничего не отражалось. Она не упала на землю, заходясь в крике. Грюм знал взрослых авроров, которые оказались бы выведены из строя. Пристально посмотрев мужчине прямо в глаза, девочка рассмеялась. Очевидно, смех был наигранным, но его оказалось достаточно, чтобы лишить самообладания нападающего, который выронил палочку. Он, очевидно, был идиотом. «Стоп», — сказал Дамблдор. «Это было в высшей степени необычно. Возможно ли, что он ошибся в исполнении заклинания?» «Нет», — угрюмо ответил Грюм. «Заклинание подействовало на нее. Она, вероятно, не смогла бы выстоять так же хорошо против кого-нибудь вроде Ридгла или Беллатрисы, но это не имеет значения. Она никак не могла оказаться в состоянии действовать вот так под заклинанием. У нее поврежден мозг», — сказал Снейп. Он, не отрываясь, смотрел на девчонку, чье лицо застыло в середине смеха. Северус выглядел серьезно обеспокоенным. Снимки именно ее мозга позволили разработать лекарство от последствий Круциатуса. Все трое стояли, пристально разглядывая сцену перед собой. Грюм повернулся. Здесь его магический глаз не давал ему никаких преимуществ. В конце концов, это были всего лишь воспоминания. Но годы опыта даровали ему внимательность к мелким деталям. Это была способность, благодаря которой он ухитрялся оставаться в живых. «Смотрите», — сказал он, — «на деревьях». Акромантулы скрывались в кронах деревьев. Были видны только их глаза, и время от времени конечность, поставленная так, чтобы выглядеть просто еще одной веткой. Пожиратели смерти смотрели в противоположную от них сторону. «Она смотрит не на них», — сказал Грюм. Взгляд девочки был направлен на пожирателя смерти, но что-то такое было в ее выражении лица, моментальное изменение. Практически предвкушение. Это совпадало с тем, что Грюм слышал о ней, о том, как она зачастую знала, что происходит, даже не глядя. Пожиратели смерти, должно быть, увидели выражение ее лица и осознали, что что-то происходит. Они оказались, вероятно, слишком ошеломлены тем, как она отмахнулась от Круциатуса. Смех, должно быть, был рассчитанным жестом. Он убедил пожирателя смерти прекратить атаку и приковал к ней все взоры. Дамблдор сделал жест, и воспоминание возобновилось. «Обычно я не даю людям таких шансов», — сказала девочка. «Но сегодня побуду доброй. Бегите, и я позволю вам остаться в живых, по крайней мере, сегодня. Если нет, я вас убью. Я убью ваших друзей, ваши семьи. Уничтожу все, что вы когда-нибудь любили. Никуда мы тебя не потащим», — фыркнул мужчина. «Вот еще, возиться с тобой». Он все еще считал, что преимущество на его стороне. Это немного улучшило настроение Грюма. Если Волдеморт нанимал таких агентов, то у министерства все еще оставались шансы. Не то, чтобы не имелось множество авроров такой же степени глупости. Уверенность, с которой говорила девчонка, было ли все это блефом, или она на самом деле относилась к тому типу людей, который проделал бы нечто подобное. «Я предупредила вас», — сказала Эберт. Изображение застыло. Девчонка уже уклонялась влево. Порошок летел к земле. «Порошок тьмы — хорошая вещь», — проворчал Грюм. В частности, порошок нравился ему тем, что его магический глаз мог видеть сквозь тьму. Акромантулы уже падали с деревьев, нападая со спины на неожидающих их пожирателей смерти. Выглядело все так, что Эберт говорила правду. Это было потрясающе. Она завела их прямо в ловушку, — сказал Грюм. Заставила их говорить достаточно долго, чтобы все они оказались в нужном месте, и затем привела в исполнение план. Все погрузилось во тьму, и они слышали крики и видели тусклые вспышки зеленого цвета. Грюм уже исследовал место происшествия. Он видел следы, и это воспоминание и места вспышек идеально совпадали с тем, что он видел. Он услышал звуки аппараций двух пожирателей. Было интересно наблюдать за тем, как девочка бестрепетно остановила кровотечение у мужчины с наполовину оторванным лицом. Также интересно, как наблюдать сцену, в которой она подняла его в воздух при помощи магии за одну ногу и затем потащила за собой, словно магловский фургон. Она что, предположила, что они смогут избежать снятия баллов с факультета, если притащит его? Спросил Грюм. Снейп кивнул. Он пристально смотрел на сцену перед собой, и на лице его ничего не отражалось. «Я подозреваю, что мисс Эберт вообще не волнуют баллы», — тихо заметил Дамблдор. «Тем не менее, она решила дать нам это воспоминание, пытаясь отвлечь нас от чего-то», — спросил Грюм. «Или, может быть, она поддразнивала нас. Какой окажется позиция министерства по этому делу?» — спросил Дамблдор, глядя на сцену, застывшую перед ним. «Подозреваю, именно такой, какой хочет девчонка», — ответил Грюм. «Мы скроем все случившееся. Сейчас Рождество, так что большинство учеников отсутствует. Предупредите паренька, чтобы не болтал о случившемся. Сомневаюсь, что Эберт надо будет предупреждать. Думаю, так будет лучше всего для школы», — сказал Дамблдор, кивая. «И страны. Если люди узнают, что Том готовил атаку на школу, начнется повсеместная паника. Они всего лишь проводили разведку», — отозвался Грюм. «Но мне кажется, лучше всего будет, если вы продолжите улучшать защиту школы. Нам нужно поразмыслить о том, что последует дальше. Я думаю, Том может списать все это на некомпетентность своих людей», — сказал Дамблдор. «Но боюсь, что это подогреет его интерес к Тейлор. Если они нападут всеми силами на школу, что будете делать?» — спросил Грюм. «Я не беспомощен», — ответил Дамблдор. «Для учеников в школе безопаснее, чем в любом другом месте в Британии, и я продолжу работы, чтобы так оно и оставалось. К несчастью, мы живем в мире, где ни одно место не является по-настоящему безопасным. Ученики будут в большей опасности дома», — Грюм кивнул. «У меня там пожиратель смерти недопрошенный», — сказал он. «Полагаю, вы позаботитесь о двух наших крошечных героях. Я не уверен, чья вина тут больше», — признался Снейп. «Мисс Эберт опасна, но не безрассудна. Мальчик же, с другой стороны, он гриффиндорец», — ответил Грюм. Усмехнулся. «Чего вы ждали? Он вылитая копия своего отца». Снейп скривился. «Оба они получат адекватное наказание», — сказал Дамблдор. «Я хотел бы составить вам компанию во время допроса. Возможно, мы, наконец, сможем предпринять шаги, чтобы выиграть эту войну на истощение». Грюм кивнул коротко, и они оба ушли, оставив Снейпа наедине с его мыслями. Глава 48. Лилия. 35. 12 пожирателей смерти за решеткой. Выпалила Гермиона. Уничтожено 3 их убежища. Она только сошла с поезда, и буквально изнывала от желания обсудить ту же новость, о которой говорили все вокруг. Никакие другие новости так на этой неделе не гремели. Рита Скитер и ее коллеги, должно быть, с ног сбились. По-видимому, Грюм умел добывать информацию куда лучше, чем я думала. Я предполагала, что министерству так и не стало известно о существовании выжившего пожирателя смерти, иначе его дружки в правительстве попытались бы его выручить. Скорее всего, пожирателя смерти попросту спрятали в некоем тайном месте и тщательно выдаивали все, что ему было известно, методами глубокого допроса. Вряд ли к нему применялись пытки, не тогда, когда в наличии сыворотка правды и чтения мыслей. Если Волдеморт умен, на следующем этапе он просто обязан на некоторое время отступить. Ему требовалось преобразовать свою организацию, придать ей сетевую структуру, как в других террористических группировках, вместо нынешней иерархической. Агенты не смогут выдать информацию врагу, если сами ей не обладают. На его месте я бы стерла память всем членам организации, начиная с самого нижнего звена, чтобы о том, кто входит в организацию, наверняка знали только ее лидеры. Конечно, так повышался риск инфильтрации шпионов, но у каждой стратегии были свои недостатки. «Это замечательно», — сказала я, — «и это действительно было так. Мне очень понравился твой подарок. Прости, что не успела отдать тебе твой до отъезда. Ты не обязана была», — запротестовала она. «Нет, обязана», — проговорила я. Это много для меня значило. Я протянула ей сверток. Пришлось попросить МакГонагалл трансфигурировать оберточную бумагу во время моей отработки. Ни один из профессоров во время отработок особо не придирался, даже когда мы с Поттером дружно рассказывали, что не помним, где провалились в секретный проход. Я подозревала, что Дамблдор нам не поверил, но и он всей правды не знал, потому что монстр все еще сидел в подвале, живой и здоровый. По крайней мере, насколько я разглядела через посланных вниз насекомых. «Это совсем немного», — сказала я. «Мне не разрешили покидать замок, так что не получилось ничего купить». Она ахнула, вытащив из обертки сотканный мной платок. Учитывая, что времени у меня была всего неделя, а подарки требовалось подготовить для нескольких людей, платок был небольшой. Некоторые пауки в замке выделяли золотую паутину. Это были не золотые пауки, те жили на Мадагаскаре, и климат для них тут был совсем неподходящий. У здешних нити были более крепкими и упругими. Этих пауков было совсем немного, так что золотой нитью я вышила имя Гермионы на белой ткани. Дарить ей паучий шелк было рискованно. С нейпу я такой бы ни за что не подарила. Тем не менее, я была обоснованно уверена, что ни она, ни Невилл не станут болтать о чем-то, о чем я просила помалкивать. С первого взгляда было совсем не очевидно, что платки чем-то отличаются от обычной ткани. Они были ненормально крепкими, но вряд ли Гермиона станет пытаться порвать свой. «Это ты сделала?» – спросила она. Использовала заклинание из сборника домашних чар Маргарет. «Я не пользовалась заклинаниями», – сказала я. Я не стала говорить, что не использовала магию, потому что это было бы ложью. Насколько я знала, моя способность контроля насекомых была магической. Врать другим людям для меня было в порядке вещей. Даже солгать Гермионе можно было при серьезной необходимости. Но врать о таком, было бы ошибкой. «Ты сделала его сама», — ахнула она, вновь прикипев взглядом к платку. «Сколько это заняло? Когда ты успела? Это должно было занять целую вечность». В следующую секунду она обнимала меня, а я стояла, не зная, куда себя деть. «Я не ожидала ни от кого подарков», — признала я, — «не в этом году». Получить что-то на Рождество было полнейшим сюрпризом. Она улыбнулась, отпуская меня. «Так значит, у тебя было счастливое Рождество, местами очень даже». Мой разговор с Грюмом не получил продолжения. Я подозревала, что это потому, что история о нападении никогда не доходила до ушей министерства. Иначе вокруг уже давно толпились бы люди, обвиняющие меня в том, что я заманила мальчика, который выжил в лес, чтобы его там убили. И наплевать, насколько по-идиотски бы это звучало. Грюм поступил умно, поделившись информацией лишь с узким кругом лиц, которым всецело доверял. Хоть я и провела прошлую неделю под плотным присмотром, мои насекомые исследовали тайные ходы. Я обнаружила лаз, ведущий в заброшенный женский туалет, но пока не сообразила, как его открыть. Я не стала рассказывать Гермионе о своей встрече с пожирателями смерти. Она все еще была довольно впечатлительной, и от рассказа о настоящем бое с настоящими пожирателями у нее могли приключиться кошмары. Меня поразило, насколько легко мальчишка Поттер перенес произошедшее. Это несмотря на то, что его натурально пытали. Пусть продлилось это недолго, но я видала и взрослых мужчин, заполучавших от подобного куда более очевидные психологические последствия. Возможно, он был более стоик, или же у него, как и у меня, в жизни случалось такое, на фоне чего произошедшее не воспринималось как конец света. Это была тревожащая мысль. Общественное мнение утверждало, что мальчик, даром что сирота, живет счастливой жизнью, спрятанный от сообщества волшебников. Послушав его редкие замечания во время отработок, я стала думать совсем иначе. Когда мы шли по вестибюлю, я понизила голос. «Ты когда-нибудь слышала о существе, похожем на гигантскую змею, которая убивает взглядом?» «А что?» – подозрительно спросила она. Наткнулась на несколько легенд о чем-то подобном и заинтересовалась, небрежно сказала я. «Может, поможешь выяснить, а что бы ты сделала с чем-то подобным, если бы нашла?» – требовательно спросила она. «Вообще-то, я до сих пор не решила, что...» Похоже было, что это существо спит под замком. Это было логично, на дворе ведь зима. Я была не уверена, холоднокровное оно или нет. Дыхание у него вообще-то было теплым. Просто многие существа на зиму впадали в спячку. Это была хорошая стратегия сбережения калорий, когда наблюдался их серьезный недостаток. Проблема была в том, чтобы подсчитать, сколько вообще калорий нужно существу такого размера. Я однажды читала, что африканские слоны должны потреблять 70 тысяч калорий в день. Если бы они были хищниками, при переводе на мясо это было бы под сотню фунтов в день. Когда существо полностью выйдет из спячки, ему что, нужно будет в день съедать мясо, как весит взрослый человек? Насколько опасным и хищным оно должно тогда быть? На эти вопросы я должна была найти ответ, прежде чем решить, убивать его или использовать в качестве союзника. Найду ему темные очки и поеду в битву на его спине, усмехнулась я. Она посмотрела на меня долгим взглядом, рассмеялась. «Как ты очки на нее наденешь?» – спросила она. «У змей же ушей нет. Магия, сознанием дела», – ответила я. «Я не лгала. Если змея сможет стать нашим союзником, рано или поздно нам придется увидеть ее при свете, значит, должен быть способ нейтрализовать ее взгляд. Если от нее станут умирать союзники, это сделает ее участие в приближающейся битве хуже, чем бесполезным. Наши отработки закончились. Меньше всего Дамблдору хотелось, чтобы люди стали задавать вопросы, что мы натворили такого, чтобы схлопотать отработки на каникулах. Наказание, назначенное нам, было ну очень мягким. Я думала, нам баллов начислят, но Грюм и остальные думали совсем иначе. Если бы стало известно, что я подвергла опасности жизнь мальчика, который выжил, а потом за это меня наградили, то политически такой шаг очень многие люди бы не поняли. Поэтому нас просто пожурили для проформы. Меня это не напрягало от слова совсем. Поттер, вроде бы, тоже проявил понимание. В конце концов, мы подвергли себя опасности, пусть и не специально. Гарри Поттер теперь в нашей группе, как ни в чем не бывало, сказала я. Что? Переспросила Гермиона. Почему? Я провела с ним некоторое время на каникулах. Думаю, он нам подходит, сказала я. А с учетом обстоятельств, он, единственный полукровка, который рискует не меньше маглорожденных. Его вырастили маглы, и он не знал о волшебном мире ничего, так же, как и мы. Гермиона нахмурилась. Я думала, министерство должно было проявить о нем куда больше заботы. В конце концов, он – национальное сокровище. Он мальчишка, сказала я, такой же, как любой другой. В некотором роде ему пришлось даже похуже, чем нам. Хуже, чем тебе. Я знала своих родителей, ответила я. И они меня любили. После этого очень непросто стать плохим человеком. И ты думаешь, он может? Спросила она. Я думаю, он может расшибиться, как жук об лобовое стекло, сказала я. Это была метафора, которая до большинства чистокровных бы просто не дошла. Но Гермиона, конечно, поняла. Она поджала губы. Он сможет держать наши встречи в секрете ото всех, даже от своего друга Уизли. Она была права. Гриффиндорцы, казалось, были помешаны на храбрости и славе. Поэтому они куда вероятней, чем ученики других факультетов, готовы были рассказывать всякое. Особенно, если речь шла об их достижениях. Младший мальчишка Уизли, кажется, больше любил развлекаться, и мотивации вступать в нашу группу не имел. Хуже того, у него, кажется, было предубеждение против слизерницев. И пусть основания для этого были железные, я была не уверена, сможет ли он смириться с моим участием в той же группе. Я уже сообщила ему, что случится, если не сможет, сказала я. Я оставила невысказанную угрозу висеть в воздухе. Вообще-то я просто пообещала ему рассказать Снейпу о чудовище в подземельях Хогвартса. Поттер со Снейпом никогда не ладил и был уверен, что тот порежет змею на ингредиенты чисто в пику ему. Нет, мальчишке Уизли Поттер ничего не скажет. А вот хватит ли у него мозгов не притащить кого на хвосте, совсем другой вопрос. Впрочем, на этот случай у меня тоже были заготовлены планы. Чем дольше продолжались наши занятия, тем выше был шанс, что нас раскроют. Чудом было, что этого не случилось до сих пор, и самым умным в данной ситуации было самим заявить о себе. В каком-то смысле это будет лучше воспринято обществом. Думаю, если нас раскроют, нужно будет организовать что-то типа подпольного дуэльного клуба, сказала я. А потом, может быть, легализуем его постепенно, сказала я. Или, может быть, создать сразу официальный и убедиться, что никто не в курсе, что идея наша. В конце концов, могут найтись люди, которые бойкотируют данное начинание просто потому, что оно связано со мной. Лучше будет, если на первый взгляд инициатива будет исходить от профессора. Но разве тогда все остальные не начнут прогрессировать так же быстро, как мы? Спросила Гермиона. Я одарила ее взглядом, и она застенчиво хихикнула. Нашими настоящими врагами были совсем не школьники, а пожиратели смерти. Важно было стать лучше именно по сравнению с ними. С другой стороны, эта фраза показывала, что она начинает мыслить стратегически. Видимо, общение со мной сказалось. Тренировочные бои с Уизли – это хорошо, но ты лучше учишься, если приходится сражаться против множества разных стилей боя. Даже если противники для нашего уровня слишком сильны, мы можем учиться, просто наблюдая за их боями. Я чувствовала, как сама загораюсь энтузиазмом. Можно будет, наверное, даже Траверса или Снейпа в кураторы заполучить, сказала я. Профессор Флитвик был чемпионом в магических дуэлях, строго ответила Гермиона. То, что он маленького роста, не означает, что его не надо принимать во внимание. Оказывается, у нее была кое-какая факультетская гордость. Хорошо ли это, я не знала. Как думаешь, люди запишутся на такое? Нерешительно спросила я. Наверное, у меня получится убедить маглорожденных, если они поверят, что им и их семьям угрожает опасность, но вот вероятность того, что присоединятся другие ученики, была куда ниже. Ради шанса сразиться с тобой и не быть до смерти истыканными ножом, Гермиона покачала головой. Любой волшебник, у которого есть хоть унция гордости, вцепится в такой шанс обеими руками. Конечно, ленивых придурков в школе тоже полно. Ну, всех не получится затащить никогда, сказала я. Всегда существовали люди, которые отказывались себя защищать из страха или питая надежды на то, что их беда не коснется. Эти люди будут бесполезны в любом случае. Солдаты, потерявшие боевой дух и бежавшие с поля боя, оставляли своих товарищей в куда худшем положении, чем если бы вообще не явились на бой. Спланировать бой при недостаточной численности бойцов можно, а вот при недостатке решимости, куда сложнее. Для этой задумки у меня был еще один мотив, скрытый. Было возможно, что война с Волдемортом затянется. В этом случае население, которое не способно даже на простейшую самооборону, станет серьезным препятствием. Кто бы ни победил, Волдемарт или министерство, возможно было, что эта сторона обратится против меня, и в этом случае мне понадобится армия. Мне нужна будет группа верных людей, людей, привыкших меня слушать, неважно, насколько бы мелкой девчонкой я не выглядела. Волдемарт послал людей в мой дом с приказом убить меня и Гарри Поттера. Это было нарушение правил, по которым я жила с 15 лет. Неписанные правила не были какими-то священными табу. Просто способом сохранить как можно больше паралюдей, не дать им поубивать друг друга прежде, чем их всех бросит в мясорубку схватки с губителями. И все равно, где-то в глубине души нападение не давало мне покоя. Он пришел в мой дом и пытался меня убить. Теперь это личное. Раньше я сражалась с одним из его миньонов, сражалась, сдерживая удары и не переходя на личности. Этот же случай произошел из-за приказа самого Волдемарта, что делало его из далекого, отвлеченного зла чем-то более близким и не терпящим отлагательств. Тот факт, что были накрыты несколько пожирательских баз, вероятно, делал меня целью куда более высокого приоритета. Я сомневалась, что нападение последует вскоре, но рано или поздно он придет за мной. Я должна как минимум усилить тренировки, а лучше найти людей, которые будут прикрывать мне спину. Кого нам попросить первым? Спросила я. Снейпа, Траверса или Флитвика? Начнем с Флитвика, сказала Гермиона. Ты ему нравишься. Она была права. Флитвик, кажется, видел во мне что-то от прежнего себя. Он был дитя двух миров. Ему пришлось доказывать свое право на существование волшебникам, которые смотрели на него свысока лишь из-за его происхождения. Возможно, он стал чемпионом в дуэлях, чтобы утереть им нос, продемонстрировав, что превосходство чистоты крови на деле – чистая идиотия. А еще, Флитвик уважал чужую компетентность. В этом они были схожи со Снейпом, хотя Флитвик и был более мягок с людьми некомпетентными. Нам удалось свести Невиллово стихийные бедствия на зельеварении к минимуму, и я подозревала, что Снейп знал, что мы работаем вместе. Он стал немного меньше его притеснять, и у мальчика стало лучше получаться. Это никоим образом не сделало Снейпа белым и пушистым, он был все так же язвителен. Если подумать, он был полной противоположностью мистера Глыдли. Тот хотел нравиться всем студентам и прогибался во всех направлениях, лишь бы это случилось. Снейп, казалось, чуть ли не специально отталкивал своих учеников. Я была не уверена, в чем причина, в том, что он просто не любил детей, но подозревала, что это правда как минимум частично, или потому, что в качестве двойного агента он не мог позволить себе привязываться к кому-либо. Скорее всего, у Вальдемарта были шпионы среди учеников, и любой, кого Снейп стал бы выделять, немедленно рисковал оказаться заложником, гарантирующим его верность. Подчиненный сделал ошибку, достаточно серьезную, чтобы Вальдемарт в нем засомневался, но недостаточно серьезную, чтобы лишиться пользы, которую приносит агент. Берем его любимчика и устраиваем показательную порку. Это было во многом схоже с угрозой, которую я бросила пожирателям смерти. Я, конечно же, блефовала. Я не собиралась выходить на охоту за ни в чем не повинными женщинами и детьми, хоть и было вполне возможно, что семьи пожирателей пойдут по тому же пути, что и они сами. Вальдемарт же сомневаться не стал бы. «Хорошо», — сказала я, — «поговорим с Флитвиком». Мне еще нужно было вручить Снейпу подарок. Это была маленькая вырезанная из дерева лилия. Я раздумывала над тем, не сделать ли розу. Подарок с шипами подошел бы ему. Но с учетом романтического значения этого цветка, такой подарок смотрелся бы немного по-извращенски. Я видела у него в кабинете книгу про то, что символизирует тот или иной цветок. Лилии означали чистоту и невинность. Я подумала, иронию такого подарка именно от меня он оценит. Я создала ее, подобрав опавшую ветку дракучей ивы кусочек за кусочком, удаляя лишнее дерево режущим заклинанием. Работать пришлось долго, но если вспомнить, что он мне подарил, думаю, оно того стоило. Я немного смухлевала, облепив своими насекомыми настоящую лилию, чтобы лучше представлять ее форму. Но угрызениями совести по этому поводу не мучилась. И в отличие от обычной скульптуры, если я ошибалась, то всегда могла использовать репаро. Конечный результат стал для меня настоящим поводом для гордости. У меня была назначена еще одна отработка со Снейпом, и я хотела ему рассказать, что резьбой по дереву занималась самостоятельно. После этого нужно будет еще с Флитвиком поговорить, и, может быть, процесс пойдет. Глава 49. Подарки. «Это что?» – спросил Снейп. Он подозрительно осмотрел ярко раскрашенную коробку на своем столе. МакГонагалл чуть ли ручки злорадно не потирала, делая расцветку оберточной бумаги как можно более кричащей и веселенькой. «Ваш рождественский подарок», — сказала я. «Знаю, он на пару недель запоздал, изготовление заняло у меня много времени. Я уже отдала подарок Невиллу, такой же платок, который вручила Гермионе. Поттеру я подарила несколько карточек со знаменитыми волшебниками. Драко еще не встречала». Посмотрев на коробку так, словно в ней находилась оторванная голова, Снейп поднял глаза на меня. «Мне не требуются подарки от учеников. Проявитель врагов, который вы мне подарили, очень полезная штука. Мне нравится отдавать долги». Он помолчал секунду, затем усмехнулся. «Да, Вальдемарту я тоже отплатила. Последствия того фиаско до сих пор будоражили весь волшебный мир. Это показывало, насколько мало его население, если смерть менее чем взвода мужчин стала таким взрывом». Я пожала плечами и подала коробку ему. Хоть я и притворялась, что мне без разницы, что он подумает о подарке, я все же вложила в него много труда. Если отвергнет, мне будет неприятно. Он осторожно открыл коробочку с таким видом, словно ему хотелось сперва взять палочку и проверить подарок на ловушке. Впрочем, ничего подобного он не сделал, за что я мысленно поставила ему плюсик. «Что это?» – спросил он. Он смотрел на деревянную лилию так, словно держал в руках гремучую змею, с той же степенью ужаса и опасения на лице. По какой-то причине все его тело напряглось, как струна. «Сама сделала», — сказала я, — «с помощью режущего заклинания». «Что это должен быть за цветок?» — спросил он странно звучащим голосом. Впечатление было такое, что он углядел в цветке какое-то значение, которого я не подразумевала. Я же в цветочном справочнике смотрела, неужели ошиблась? «Это лилия», — осторожно проговорила я. «Символ чистоты». Очень долгую секунду он смотрел на цветок взглядом, в котором отразилась внезапно нахлынувшая застарелая горечь. Мгновение он выглядел так, словно вдруг постарел на 10 лет, но взял себя в руки и выпрямился. «Я в курсе», — коротко проговорил он. «Кто вам рассказал?» «Что рассказал?» — переспросила я. На сей раз мое замешательство было непритворным. Он помолчал, внимательно изучил мое лицо, словно выискивая малейшие следы обмана. На этот раз я встретила его взгляд, не дрогнув. «Похоже, вам становятся известны вещи, не только связанные с опасностью для вас лично», — наконец сказал он. Я пожала плечами. До сих пор не понимала, о чем это он, но я определенно наступила ему на больную мозоль. Я заметила, что страницы его книги, на которых рассказывалось про лилии, были более потрепанными, чем другие. Я посчитала, это его любимый цветок. Возможно, я ошиблась. Это должно быть, отняло немало времени, сказал он, пристально разглядывая цветок. Вырезано очень аккуратно. Резать у меня получается все лучше и лучше, радостно сообщила я. Это была отличная практика на будущее. И я хотела сделать для вас что-нибудь приятное. Делать людям приятное, не в вашем амплуа, сказал он. А если кто-нибудь заметит, что вы дарите мне подарки, это может быть опасно для нас обоих. Есть люди, которые желают вашей смерти, люди, с которыми я вынужден иметь общие дела. Если они об этом узнают, все кончится печально для нас обоих. Я только глаза закатила. Я бы не подарила ее вам, будь рядом кто-то еще, сказала я. Я не идиотка. Вы не так глупы, как ваши одноклассники, неохотно признал он. Но вы, не взрослые. Иногда дети совершают глупые ошибки. Так же, как и взрослые, сказала я. Сперва общаются не с теми, с кем надо бы, а потом оказываются в плохой компании. Мое терпение не бесконечно, в отличие от вашей наглости, проговорил он. Некоторые догадки опасны не только для вас, но и для меня. За мной прислали 6 пожирателей смерти, сказала я. Сюда. Вы знаете, что я не похожа на других детей. Я не собираюсь ложиться на землю и молча помирать. Если они придут меня убивать, я постараюсь захватить с собой столько врагов, сколько смогу. На его губах появилась бледная тень улыбки. Она была столь малозаметна, что, возможно, она мне только показалась. Было ли это одобрение, или он попросту наслаждался, представляя, что я могу сотворить с его дружками-пожирателями? «Пожалуйста, постарайтесь не вовлекать в ваши неприятности других», — сказал он. Помолчал секунду. «Некоторым людям нравится жить на этом свете, и у них нет гриффиндорских наклонностей подвергать себя опасности. Я не такая», — запротестовала я. «Это опасности преследуют меня, а не я их. Как будто я магнит для неприятностей. В этом мнении мы с вами едины. Это все шляпа виновата». Мгновение он рассматривал меня, затем кивнул. «Сортировочная шляпа не принадлежит никому», — сказал он. «Это артефакт минувших эпох, столь же древний, как старейшие из хогвартских призраков, и, возможно, это одно из древнейших разумных существ в мире».